Глава 28. К ночи мне стало намного легче, невзирая на многочасовое передвижение резвой рысью. Спасибо прародителям нашего народа. Валяться бревном двуликим приходилось только в случае самых тяжелых травм, да и то недолго. Не помер сразу, все остальное заживет в считанные дни, и чем больше на ногах, тем скорее проходит. Волка ноги кормят, не на пустом месте родилось. Пусть мы уже и давным-давно не те звери. Так что к моменту привала перед ночным переходом я уже не фыркала от боли при каждом резком вдохе, но и заикаться о том, чтобы дальше самому нести лите, пока не приходилось, что портило все настроение от улучшения самочувствия. В отличие от меня, моя пара не поправлялась так быстро. Даже сила зрящей тут не могла особо помочь. Или все дело в том, о чем успела упомянуть гадкая малолетка? В лете стало слишком мало тьмы, которая делала ее куда живучей и выносливее обычных людей? Вопросы, вопросы. Надеюсь, вскоре мы получим на них хоть какие-то ответы. Ведь на что-то же должен сгодиться этот когда-то припрятанный мною маг. Как там его звали? Крорик? Кророк? Кририк? Огня мы разводить не стали. Нам с Гарретом и сырое мясо самое то, а для Лите прихватили жареного с собой. Сев на землю рядом с ней, я старательно работал челюстями, не ощущая вкуса мяса от противной горечи, что его отравляло. А название ей, опять же, моя ревность, которую подкармливал запах моего бейлифа, исходящий от Лите. При всех усилиях игнорировать и пинках разумной части сознания, что-то щедро отвешивало тихо кипящему от злости зверю, совсем игнорировать это не удавалось. Поэтому я недолго-то и пытался, и вместо того, чтобы все же дать выход раздражению и врезать Гарретту по морде без всякой достойной причины, а потому что хочется и могу, на что и подбивала моя дикая сторона, просто аккуратно затащил свою пару себе на колени. Лите сначала напряглась, но, внимательно посмотрев в мое лицо, пока я старательно косил в сторону, пережевывая, чуть усмехнулась, потревожив начавшую подживать разбитую губу, и завозилась, устраиваясь еще поближе. Закончив с едой и напившись из фляги, она уткнулась лицом в мою шею и принялась целовать. Неторопливо, будто смакуя, прищипывая кожу зубами и сразу облизывая, и все время потираясь об меня щеками и подбородком, и совершенно не обращая внимания на моего бейлифа. Гарретт же уставился на нас жадно, как-то изумленно голодно, словно видел нечто возбуждающее, шокирующее, и не отводил глаз, пока не встретился с моими. Только тогда стушевался и, пробормотав что-то, метнулся в лес. Сотни раз прежде нам случалось наблюдать друг за другом во время наших секс-похождений. Но в том не было ни капли интимности, способной по-настоящему взволновать и возбудить. Пробудить похоть — да. Мужское тело ведь так легко заставить откликнуться, общеизвестный факт. Поцелуи Лите сейчас были чем-то совсем иного порядка. В них была одновременно и будоражащая интимность, почти не взывающая к вожделению, и открытая демонстрация для нас, обоих самцов, чья она добровольно и осознанно. Четкий посыл и мне, и ему, что пусть мой бейлиф и с нами, но он все же вне нашего с ней только зародившегося общего пространства. Понятно, что парню было вполне достаточно и понимания, что она моя истинная, он же двуликий и не посмел бы приступить священные границы. Так что, конечно, бывшая зрящая по большей части успокаивала мою внутреннюю бурю, уловив, насколько это мне нужно. И дело это случайно уж или нарочно, но именно как женщина моего народа, пропитывая нас ароматами друг друга. Я привалился спиной к дереву, позволяя Лите так и расположиться на часы краткого отдыха верхом на мне, забив на то, что ее тепло и близость заводили меня. Это состояние покоя и медленно тлеющее влечение давали чувство комфорта. Дорога до укрытия мага заняла еще двое суток, и к нужному месту мы вышли к вечеру третьего дня. Старые развалины, невесть кем когда-то построенные крепости, выглядели еще более заброшенными и сплошь заросшими плющом, чем даже я помнил. Ни единой натоптанной тропинки, ни дымка или малейшего запаха жилья. «Ты все еще уверен, что найдем твоего мага здесь?» — спросила Лите, с утра уже настоявшая на том, чтобы идти своими ногами. «Я...» Только начал я, и тут же ей под ноги ударила с совершенно ясного неба молния, отбросив на спину. Через мгновение еще одна шарахнула в полметре от Гаррета, но тот оказался ловчее и устоял на ногах. «Кририк, мать твою!» — взревел я, бросаясь к паре. «Сдохнуть хочешь? Ты мне кровную клятву принес!» «Принес!» — раздался хриплый, как после очень долгого молчания голос откуда-то от ближайшей стены, где я, сколько ни пялься, не видел ничего, кроме сплошного лиственного ковра из плюща. «А ты взамен пообещал мне никогда не выдавать, а сам привел зрящую». И еще один голубоватый росчерк прошил воздух слишком близко к моей женщине. Как этот гад узнал-то? На Лите нет формы, да и выглядит она совсем уж не как действующая зрящая. «Она не зрящая». «Кому ты врешь? Прим, Лардар!» Сверху опять затрещало, и я счел за благо просто накрыть собой свою пару. Понятия не имею, спасет ли ее препятствие в виде моего распластавшегося тела, но, по крайней мере, если уцелеет от этого удара, то новый маг нанести не сможет. С моей стороны клятва не нарушена, а значит, убив меня, он прикончит и себя. «Глаза разуй, тупой пень!» — рявкнул, стараясь не сильно придавить Лите. «Она похожа на зрящую. Видишь рядом стражу?» «Ты кусок ослиного дерьма метишь в мою пару! Причинишь ей вред, и я тебя на первом же дереве распну, и твои фокусы не помогут!» «Пара?» — переспросил Кририк озадаченно, и в воздухе поубавилась опасной вони. «Та самая? А где же ее ошейник, что ты хотел?» «Та самая!» — грубо оборвал его я. «Кончай дурить и выходи, ну же!» «Ну, не знаю», — проворчал все еще невидимый маг-придурок. «Ты описал ее совсем по-другому, и опять же ошейник, хотя...» «Да, точно. Ух ты! А это интересно!» Бубнёж стал совсем уж невнятным, и от сплошной стены зелени отделился участок в форме человеческой фигуры. Листья на ней начали стремительно темнеть и скукоживаться, становясь все меньше и меньше, а после как будто разом втянулись в проступившую под ними нормальную кожу, оставив Кририка в его реальном облике. Очень, сука, реальном, потому что он был голышом. Выглядел он именно так, как я его и помнил. Кожа и кости, растрепанные русые борода и шевелюра, слегка полоумный взгляд. Не обращая внимания на отсутствие одежды, он поскакал в нашу сторону резвым козликом, болтая своими причиндалами, и уже протянул загребущую ручонку к Лите, с которой я уже слез и кого поднял на ноги. Я предупреждающе зарычал, но, опередив даже мою реакцию, моя пара вцепилась в его запястье, чуть дернула на себя, развернув мага, и тут же заломила конечность ему за спину, заставив согнуться к земле. «Все, как я учил когда-то. Моя же ты умница!» «Ты посмел напасть на меня, мерзкий отступник!» Зашипела она в стиле самой, что ни на есть страшной и карающей зрящей. «Ты сказал, что она не из стражей!» Пропыхтел недовольно Кририк. «Она и не оттуда!» Ухмыляясь, я поцеловал свою женщину в висок, осторожно освобождая из ее, на удивление, цепкого захвата руку волшебника. «С некоторых пор!» «Любимая!» «Отпусти его, нет сил смотреть на его голую тушку еще и в такой непристойной позе!» «Напала на меня!» Озадаченно уставился освобожденный маг на Лите, пятясь бочком подальше, но при этом продолжая сжирать взглядом ее шею. «А ты на меня!» Раздраженно парировала она. «И мы еще ни разу не квиты!» Я хотел вмешаться в разговор, но застыл, озадаченный слишком сильным амбре злости от Лите. Понятно, что нападение выбило ее из колеи, но она же и сама распростертых объятий тут не ожидала. И знала, куда и к кому мы идем. Отчего же вся аж подрагивает от гнева? Девушка может уйти из стражи, но стражу не так-то легко вытащить насовсем из девушки. «О-о-о!» — раздался озадаченный возглас от Гаррета, что встал за спиной Лите. Он указал мне взглядом на ее волосы. «И в самом деле, о-о-о!» Ставшие почти совсем красно-рыжими, пряди быстро темнели. Но и этого мало. Проявившиеся, как когда-то в юности, веснушки моей пары прямо-таки гасли, кожа бледнела, обретая присущую всем зрящим снежную белизну. «Лите! Лите, посмотри на меня!» Позвал я, но она отреагировала не сразу, повернулась в мою сторону медленно, как хищница, что борется с потребностью не выпускать из поля зрения добычу. Зрачки сузились до крошечных точек, ноздри затрепетали, вся как пружина. «Что?» Нахмурившись до глубоких складок на переносице, отрывисто спросила она. Я молча поймал один, особенно потемневший локон, показывая ей. Девушка моргнула, отходя от вспышки ярости ненадолго, и ошарашенно воззрилась мне в лицо, словно вопрошая, в чем дело. Я только пожал плечами. «Все правильно, ага-ага», — подал голос Кририк, шагнув ближе, и Лите дернула головой, резко к нему поворачиваясь и возвращаясь к образу натянутой, как струны хищницы. «Ах ты!» — зашипела змеей моя пара, поддаваясь ему навстречу, но тут же мотнула головой, как если бы силилась стряхнуть что-то. «Это что вообще?» «Это твоя мерзкая тьма желает напасть, учуяв мою чистую магию», — самодовольно выпалил чародей. «Что ты городишь?» — возмутился я, но Лите меня не поддержала. Она задумалась и, наклонив голову на бок, будто вслушивалась во что-то, проделала нечто странное. Шагнула ближе к Кририку, отступила назад, постояла, повторила эту манипуляцию снова. «У меня никогда прежде не было такой реакции на магов», — наконец немного растерянно констатировала она. «А ты разве до сей поры хоть раз встречалась лично, хоть с одним настоящим магом?» — заносчиво уточнил Кририк, что выглядело весьма комично, учитывая его полную обнаженку и тощее сложение. «Зараза! Ты что, не можешь вернуть обратно эти заросли? Хотя бы ниже пояса!» Раздраженно вмешался я в разговор моей женщины с этим бывшим ходячим кустом. Я прожила среди них больше 10 лет. Насмешливо фыркнула Литея, похоже, и не заметив моего вмешательства в их диалог. «Ты о страже?» — пренебрежительно скривился колдун-нудист. «Никогда там не было и не будет ни одного настоящего мага. Одни наученные фокусом мошенники. И силы у них своей нет, жалкие подделки». «И кто это говорит? Голый мужик, что прячется в глуши и прикидывается растением?» Язвительно отбила Лите. «Невежественная женщина!» Обиженно поджал губы Кририк и, повернувшись к нам своим худосочным тылом, чесанул в сторону развалин. «Ну, чего застряли? Пойдемте уже в мой дом!»